Глава третья. Вера в закон и справедливость появилась у нее еще в детстве, тогда, когда появилось желание отомстить. Нет, не отомстить, а наказать по строгости закона, так, как прописано в кодексе. Она давно знала номера статей и примеряла их к местным отморозкам. Там таких хватало, но почему-то их никто не арестовывал. Почему-то они продолжали совершать то, что совершали. А может быть, никто и не заявлял о преступлениях, кто знает. Но тогда она решила, что должна приложить к этому свою руку. Юридический институт, стажировка в полиции в криминалистическом отделе, работа помощником адвоката. И теперь она здесь. Это все Ян. Он по хорошей дружбе с Глебом пристроил ее сюда. «Ян, ну зачем? Почему ты не сказал мне, что собираешься это сделать?» В тот вечер радостная новость превратилась в разочарование. «Ты не хочешь мне спасибо сказать? Я договорился, чтобы тебя взяли в следственный комитет, а ты не рада?» «Я рада, но я хотела сама, понимаешь? Я должна была хотя бы попробовать». «Ты вообще ценишь, что я делаю для тебя? Или, по-твоему, я пустое место?» «Уехать из дыры в столицу — пожалуйста. Учиться на права — пожалуйста. Работу престижную — пожалуйста. И что на выходе? Я хотела сама?» «Ян». Горечь непонимания застревала в груди. Как шар раздувалась. Вот-вот сейчас лопнет. Но Лиза не могла произнести ни слова. Она знала, что будет только хуже. «Спасибо». Выдавила она то, что он хотел услышать. Трудно быть пристроенной. Никто не воспринимает всерьез, особенно если пристроенной оказалась девушка с привлекательной внешностью. Значит, мозгов там немного. Природа вложилась только в то, что снаружи. И теперь Лизе необходимо доказать свою ценность, хотя все можно было бы увидеть в ее глазах, где ум благородно уживался с красотой. Но кто тут умеет читать по глазам? Да и времени на это, похоже, ни у кого не хватает. Утренняя планерка началась сегодня раньше обычного. Лиза устроилась в кресле справа от Глеба за большим полуовальным столом, который примыкал к столу Когана. Сам же Глеб сидел по правую руку от него. Он и был его правой рукой во многих вопросах. Пряди густого каре ложились Лизе на лицо строгими линиями, а рост — чуть выше 160 позволял ей стать практически незаметной за спиной Глеба, который сидел в полоборота. «Елизавета, что у вас по трупу?» Сергей Коган наклонился в сторону, чтобы построить зрительный контакт с ней. Глеб откинулся на спинку кресла. Личность установлена, родственники его опознали. Ничего из вещей не пропало. Деньги, банковские карты — все на месте. И конфеты. На месте происшествия были конфеты. «Конфеты?» Коган скривился, будто это было совсем неважно. «Да, конфеты. Рядом с телом первой жертвы их тоже можно заметить на фотографиях». Коган перевел взгляд на Глеба. Холодный, требующий ответа. Взгляд, под которым любой хотел бы провалиться, хоть под землю, хоть глубже. Любой. Только не Глеб. Он держал на себе этот взгляд. Ни одна его мышца не дрогнула. «Я разберусь». Его ответ был четким, лаконичным, будто по инструкции, и он был принят. Коган не хочет отчитывать его при таких молодых сотрудниках, как Лиза? Или им всем здесь плевать на детали? «Кто обнаружил труп?» Вернулся Коган к основной теме. Лесник, когда обходил территорию. «Что, судмед?» «На теле видимых повреждений нет». Сказал ждать вскрытия все после исследования. «Хорошо, а по изъятиям?» Веревки изъяли. Биологи попробуют выделить ДНК. Еще срезы ногтей с трупа и конфеты», — добавила Лиза. Но снова была проигнорирована. «Поздравляю, коллеги. Похоже, у нас серия». Он тихо хлопнул по столу. «Между жертвами прошло совсем немного времени, поэтому нам тоже придется поторопиться. Вишневский, это дело я отписываю тебе, Сравни все по вещдокам, узнай у судмедов подробности. Елизавету можешь взять себе в помощницы. Запросы, постановления, бумажки — это все ее прерогатива. Да и тебя разгрузит. Добавляя щербатую улыбку, сказал Коган. Лиза почувствовала, как от несправедливости где-то в груди вырос ком, поднимаясь к горлу. «Елизавета, вы поняли?» «Поняла», — выдавила она, хотя глубоко в душе надеялась на другое. Лизе доверяли самые легкие дела. Но их количество казалось бесконечным. Она постоянно объединяла листы заполненных протоколов, что только напоминало ей, как она пытается сшить собственную жизнь по страницам в единое целое. «Тебе нужна помощь с назначением экспертиз?» — спросил Глеб, когда они вышли из кабинета Когана. «Я стажировалась у криминалистов», — сказала она с намерением показаться уверенной, но взгляд не подняла. «Спасибо». «Ну смотри, если что, знаешь, где меня искать», — ответил он с легким намеком и добавил на прощание. «Не потеряйся среди бумаг.